Глава 52. Ирина. Неуверенная улыбка блуждает на моих губах, а внутри все еще неспокойно. Я сдалась? Или еще повоюем? Какой в этом смысл? Павел лишил меня оружия. Мне нечем защищаться от него. Да и негатива больше не осталось. Я пустая. Странно и неуютно самой в себе. Монотонно провожу по его волосам ладонью и смотрю в одну точку на стене. Дыхание предательски рвется, выдавая волнение, и никак не получается выровнять. Измученное сердце то и дело подпрыгивает в груди. Прикрываю глаза и анализирую все ощущения, пропускаю через себя и пытаюсь принять. Кожу приятно покалывает, а по венам течет непривычно вязкая кровь. Ищу отклик в душе на нашу ситуацию. Сейчас понимаю, что давно простила Пашу. Не сегодня, а много лет назад. Просто приняла его выбор, его решение. Смирилась, но отпустить не смогла. Он так и остался очень важным для меня. Единственным и любимым. Сложно в это поверить, сложно принять. Но то чувство, которое я так малодушно пыталась оттолкнуть, никуда не исчезло. Оно спряталось в самый потаенный уголок моей души и терпеливо ждало своего часа. Я практически не замечала его в повседневной жизни, но оно всегда сидело в сердце надоедливой занозой и помогало оставаться живой. «Ириш». От тихого шепота вздыбливаются волоски на коже. Смотрю Павлу в глаза. Касаюсь его небритой щеки. Осторожно обвожу черты лица, едва сдерживая слезы. Столько лет я делала это только в своих фантазиях и даже не мечтала прикоснуться по-настоящему. Спускаюсь к губам. Они дергаются в усталой улыбке, а у меня внутри случается маленький фейерверк. Родная. И миллиарды крошечных импульсов расползаются по коже. 16 лет прошло. Это так много. Целая жизнь. Констатирую я и сокрушенно качаю головой. Ты же понимаешь, что это никуда не уйдет. Наше прошлое всегда будет между нами. Не знаю, для чего говорю это и что хочу услышать. Мне просто необходимо проговорить свои сомнения, чтобы не осталось ничего больше. Скинуть эту ношу с плеч. Я не хочу, чтобы она уходила. Паша берет мои руки в свои и поочередно целует озябшие пальцы. Это был хороший урок нам обоим. Сейчас нужно просто научиться жить с этим опытом. Легко сказать. Просто бы научиться жить. Боюсь, у меня не получится. Виновато улыбаюсь, утопая в сомнениях с головой. «Ведьмочка, дай нам шанс». Его голос звучит вкрадчиво и очень мягко. Бальзамом льется на внутренние раны. «Впусти меня в свою жизнь». «Я боюсь», признаюсь честно и закусываю до боли губу. «Этот страх гораздо сильнее меня». «Ничего, я помогу тебе». Павел спокоен и уверен. Целует мое запястье и тянет за руку на себя. «Иди ко мне». Я не сопротивляюсь. Словно мягкая глина, послушно перетекаю к нему на колени и утопаю в спасительных объятиях. Удобно устраивает меня на своей груди и обнимает сразу со всех сторон. Как кокон, защищает от всего на свете. Обнаженный по пояс и такой горячий, а я никак не могу согреться. Прижимаюсь теснее и утыкаясь носом в шею. Жадно дышу его ароматом и не могу надышаться. Голова кружится от близости, а по телу гуляет озноб. «Люблю тебя», — с надрывом шепчет Павел, едва ощутимо касаясь губами макушки. «С той самой первой встречи». «Да?» — лукаво усмехаюсь и поднимаю голову, чтобы посмотреть на него. «Может, тогда скажешь, во что я была одета?» «Легко». Озорная улыбка появляется на его губах. «Пыльная юбка до пола и маленький сухой листик в волосах. Ты выбралась в окно второго этажа и сбежала от родителей. Улыбаюсь, невольно вспоминая тот день. Роковой для меня и очень знаковый. В этот день меня решили выдать замуж. В этот день я встретила Павла. Да, тогда еще казалось, у меня есть выбор. А я лишил тебя его. Горячие губы жестко врезаются в висок, а руки сильнее стискивают. Прости, но я не жалею. Ты лучшее, что случилось в моей жизни. Ты не виноват. Отстраняюсь и беру его лицо в ладони. Я сама все сделала. Это было мое решение и мой выбор. Продолжаю смотреть в глаза и уверенно заканчиваю мысль. Я тоже не жалею. Сильная моя девочка. Трется носом о мою скулу. Выбери теперь меня. Всегда, когда я выбираю тебя, ты исчезаешь. Такого больше не случится. Упирается в мой лоб и вынуждает смотреть на него. Слышишь, я никуда не исчезну. Ни за что. Робко киваю, потому что верю. Опять. Я, наверное, сумасшедшая, но я ему верю. Поцелуй меня. Горячее дыхание обжигает губы. Как тогда? В лесу. Наш первый поцелуй. С привкусом мороженого и первой любви. Тогда ты меня поцеловал. Смеюсь я, прекрасно помня тот момент и свои эмоции. Правильно. Паша дразнит меня. Теперь твоя очередь. Прикрываю глаза и невесомо касаюсь его губ своими. Трусь о них и нежно целую по очереди то верхнюю, то нижнюю. Пробую на вкус и растворяюсь в своих ощущениях. Павел не мешает мне и почти не отвечает. Прохожусь языком от уголка к уголку и слышу, как учащается дыхание Паши. Коварно улыбаюсь и углубляю поцелуй. Секунда, две, три. Выдержка Павла с треском разлетается, и он с глухим рыком перехватывает инициативу, превращая наш невинный поцелуй в апокалипсис. Жадные, ненасытные губы терзают мои, а напористый язык хозяйничает во рту. Все мысли вылетают из головы, остаются только инстинкты. Волна кипятка прокатывает по позвоночнику, приводя в тонус все мышцы и наполняя тяжестью низ живота. «Ведьма моя, как же я соскучился!» Шепчет Паша и вгрызается мне в шею, чтобы в следующую секунду заласкать это место языком. Рефлекторно откидываю голову, открывая ему доступ, и кусаю губы в нетерпении. «Паш!» – стану жалобно, прося сама не знаю чего. Его ладони пробираются под водолазку и скользят по обнаженной спине, исследуя мое тело. Паника, как лавина, накатывает внезапно и мгновенно отрезвляет. Меня подбрасывает от страха, за мгновение стирая все, что было. «Нет, не надо!» Часто дышу и упираюсь в его грудь ладонями. «Отпусти, пожалуйста!» «Хорошо». Павел отстраняется, но не выпускает меня из объятий. «Все, я не буду». «Прости, я не могу». Судорожно всхлипываю и утыкаюсь ему в шею. «Это просто реакция. Надо ее пережить. Надо научиться справляться. Это рефлекс, выработанный годами. По щелчку от него не избавиться». «Ты боишься?» Паша поднимает мое лицо за подбородок и смотрит в глаза. «Ты боишься меня или близости?» «Что ты знаешь о моих страхах?» Истерично пытаюсь вырваться, но он не отпускает. «Не уходи», — шепчет в ухо. «Я ничего не знаю. Расскажи мне». «Зачем?» «Я хочу все о тебе знать. Даже самые незначительные мелочи». Качает в своих руках, как маленькую, и я постепенно успокаиваюсь. Мне становится легче дышать, и мысли проясняются. Это просто паническая атака. Просто спецэффекты из прошлого. «Ириш...» Павел губами касается уха. Я не сделаю ничего против твоей воли и желания. Только не закрывайся от меня. Целует очень нежно и аккуратно. Позволь просто касаться. Просто быть с тобой рядом. Не спорю и обнимаю его в ответ. Я на все согласна, лишь бы сейчас он был рядом. Паша нужен мне как воздух. Без него, мне кажется, я и дышать больше не смогу. Просто немножко непросто у нас все. «Я хочу есть», — шепчу и целую Павла в шею. «Ты бледная. Давно ела в последний раз?» «Не помню». Виновато пожимаю плечами. «Вчера, наверное». Он поднимается сам и помогает мне встать на ноги. Не отпускает руку, словно я могу сбежать, и тянет за собой на кухню. «Пойдем поищем запасы у Мирного». Смеется ехидно, как подросток. «Я что-нибудь для тебя приготовлю». «Ты умеешь?» «Вот и проверим». Мирон оказался очень запасливым. Мы нашли у него много всего интересного, в том числе овощи и мясо. Павел быстро придумал, что приготовить, а меня сослал в зрительный зал. Наблюдать за тем, как готовит Паша, одно удовольствие. Много удовольствия моего личного. Сглатываю голодную слюну. Закусываю губу и слежу за тем, как от каждого движения его мышцы перекатываются под кожей, а вены на предплечьях вздуваются. Не мужчина, а бог. «Ир, имей совесть», — усмехается Павел и дарит мне хитрую улыбку. «Ты о чем?» — невинно хлопаю ресницами. «Я не железный», — наклоняется и целует в губы. «Я могу одеться». «Имей совесть», — передразниваю его. «Ведьма», — предупреждающе рычит он. Сминает мою нижнюю губу большим пальцем и проталкивает его в рот. Замираю, но все же обхватываю губами. Облизываю. Размазывает слюну по моим губам и стискивает зубы. Смотрим друг другу в глаза и часто дышим. Его глаза становятся черными, зрачок почти полностью поглощает радужку, губы вытягиваются в тонкую линию. «Что-то горит». Выдыхаю, ощутив запах. «Чего?» «Мясо, блядь!» Срывается Павел к плите. «Ну вот, ведьмы и есть!» «Да-да», смеюсь. «Хорошо, когда есть на кого свалить».